Запишите, что 29 июля 1830 года в 12 часов 5 минут пополудни бурбоны перестали царствовать во Франции. Утром 30 июля народ толпился на всех перекрестках, читая огромные плакаты. Я вышел, чтобы узнать последние известия. Афиша, никем не подписанная, начиналась заявлением, что Карл X не может вернуться в Париж. Он пролил кровь народа. Затем в коротких повелительных фразах перечислялись заслуги герцога Орлеанского, который всегда стоял за дело революции, отважно сражался в рядах республиканских армий под Жемаппом и победоносно носил в огне трехцветную кокарду. Воззвание заканчивалось заявлением, что герцог присягнет хартии, защищающей права всех граждан, и получит корону из рук самого народа. Афиша прочитывалась прохожими с молчаливым удивлением. Герцога Орлеанского, видимо, мало знали и совсем не ценили. А между тем события неслись с головокружительной быстротой. Казалось, календарь еле поспевал за ними. В ближайшие же дни мы узнали, что герцог Орлеанский принял звание главного правителя королевства. Городской совет в прокламациях к жителям Парижа провозглашал, что король, попытавшийся потопить в крови законные вольности французских граждан, перестал царствовать во Франции. Вечером 2 августа весь Париж читал письмо Карла к герцогу Орлеанскому, подписанное ночью в Рамбуе. «Мой кузен, я слишком глубоко огорчен бедствиями, которые сокрушают мои народы и могут угрожать им в будущем, чтобы не искать средств для предотвращения их. Я принял поэтому решение отречься от короны в пользу моего внука, герцога Бордосского. Дофин, разделяющий мои чувства, также отказывается от своих прав в пользу своего племянника. Вам надлежит поэтому в качестве главного правителя королевства провозгласить восшествие на престол Генриха V. На другой день история прочертила в летописях Франции отчетливую грань. По словам Шатобриана, бурбоны направились в изгнание в третий и последний раз. Жорж Дантес решил сопровождать членов королевской фамилии до того пакетбота, который должен был переправить их в Англию. Отец мой пытался удержать его. «Я исполню мой долг телохранителя короля», — отвечал он с непоколебимой стойкостью. Отец мой оберегал в 91-м году последний отъезд Людовика XVI в Варен. «Я буду стражем его брата в таких же обстоятельствах. Я спасу Франции, ее законного короля». Когда через несколько дней мы получили от него особым и таинственным образом краткое сообщение, что он на пути в Шербург сопровождает низложенную королевскую семью, во Франции уже был новый король Луи Филипп I. 9 августа во дворце Бурбонов герцог Орлеанский принес присягу либеральной партии и получил из рук 4 маршалов, лишь 5 лет перед тем короновавших в Реймсе Карла X,